Глава вторая. Чарльз Брэмер Мёрфи, словно громом пораженный, скорчился на скамье на корме тендера, глядя на воду, теперь спокойную, серебристую и неподвижную, как стекло. Судя по всему, у него был шок. Спасатели плескались рядом в поисках Билли и поочередно ныряли на глубину. Ничего. Люди на берегу плакали навзрыд. Мальчишки в лодке благополучно добрались до берега и почти бились в истерике, не веря в свое спасение и сконфуженные происходящим. Малыши из группы Тони сгрудились на мелководье и опасливо жались друг к другу, напуганные паникой взрослых. Ошеломленная Тони подплыла к ним. Должно быть, кто-то позвал на помощь, потому что со всех сторон к месту происшествия мчались катера береговой охраны и тендеры с других, пришвартованных недалеко от берега яхт. «Тони!» Дрожащий Грейден Хэммонд вцепился в ногу Тони. «Не сейчас, Грейден», — рассеянно пробормотала она, все еще глядя туда, где в последний раз показался Билли. «Он не может погибнуть. Всего несколько секунд назад он там был. Пожалуйста, Господи, пожалуйста, не дай ему погибнуть только потому, что он дурачился из-за меня». «Тони!» Она уже хотела успокоить Грейдена, когда увидела примерно в 50 ярдах от того места, куда смотрела, на поверхности показавшегося оглушенного пловца. «Вон там!» — завопила она спасателем, истерически махая руками. «Там!» Она могла не беспокоиться. Спасательные лодки все как одна устремились к Билли и вытащили его из воды. Наблюдая все это, Чарльз Брэмер Мёрфи наконец разразился слезами. «Все. Кошмар закончился». Менее чем через минуту Билли уже был на пляже, широко улыбаясь, несмотря на боль, пока фельдшер обрабатывал рану на голове. Несколько человек подошли пожать ему руку и сообщить, можно подумать, он не знал, как ему повезло выжить. «Знаете, это все ради нее», — заявил он своим только что обретенным поклонникам, кивая в сторону Тони, которая широким шагом шла к нему. Богиня амазонок в крошечном бикини с длинными влажными волосами, картинно развивавшимися за спиной. «Моей принцессе понадобилась горошина. Что я мог сделать? Ее желание для меня закон?» Однако настроение Тони было отнюдь неромантичным. «Чертов осел!» — заорала она. «Ты мог погибнуть! Я думала, ты утонул!» «И ты бы тосковала по мне?» — надулся Билли. «О, да перестань валять дурака! Это не смешно! На беднягу Чарльза смотреть страшно! Он думал, что утопил тебя. Мы все так думали». «Бедняга Чарльз?» Теперь уже разозлился Билли. «Этот кретин мчался, как маньяк. Неужели не видела, как он едва не врезался в тех несчастных парнишек в лодке?» «Нечего им было делать в той зоне», — отрезала Тони. «И тебе тоже». Грейден Хэммонд вылез из воды и снова теребил Тони за ногу, что-то лепеча. «Грейден, пожалуйста, я говорю с Билли». «Но это важно», — взвыл Грейден. «Валяй!» — горько вздохнул Билли. «Ясно, что тебе на меня плевать. Иди утешай Грейдена. А может, и Чарли. Он в этом деле истинная жертва». «Ради всего святого, Билли, конечно, не наплевать. Или считаешь, что я бы так злилась, если бы мне было все равно? Я думала, что потеряла тебя». И Тони, к своему удивлению, разразилась слезами. Билли Хэмлин обнял ее. «Эй!» — нежно прошептал он. «Не плачь. Прости, что напугал тебя. Пожалуйста, не плачь». «Тони!» — завопил Грейден. Тони неохотно высвободилась из объятий Билли. «Что, солнышко?» — уже мягче спросила она. «Что случилось?» Малыш молча смотрел на нее, нижняя губка дрожала. «Николас!» «Николас Хендмейер?» — Грейден кивнул. «Что с ним?» Грейден залился слезами. «Он уплыл!» «Пока ты следила за Билли!» «Уплыл и не вернулся!»